«Сзади столько же», — негромко сказал я, чтобы предупредить Сему. «И как я их только не ощутил. Чувствуешь?» — спросил он. «Сперва я подумал, что речь идет об этих разбойниках. Вот только практически сразу же мой взгляд приковала одна из фигур, и она действительно ощущалась как-то странно. Что именно было не так, я понять не успел. Словно по команде, все стрелки дали дружный залп, метя в лошадей и нижнюю часть наших тел, словно хотели нас не убить, а взять в плен». Глава 18. Сёма выставил перед нами щит из тьмы. Нечто подобное он делал и раньше, вот только в этот раз он был более насыщенный. Часть арбалетных болтов, которые в него попали, просто превратились в кучку праха. Те же, которые каким-то чудом преодолели эту защиту, развалились уже при попадании, словно состояли не из стали, а из песка. Все это я отметил краем глаза, сосредоточившись на защите нашего тыла. Я, по примеру Семы, попытался выставить схожие щиты, и у меня получилось. Пара болтов просто зависли в воздухе, остальные вильнули в сторону, вонзившись в землю. Не успел я порадоваться нашим успехам, как неизвестные нападающие произвели повторный залп. Вот только, в этот раз наши защиты справились чуть хуже. Один из болтов умудрился оставить длинную, но, к счастью, неглубокую царапину на боку моей лошади. Она попыталась взбрыкнуть, но я успел успокоить ее менталом. Из-за этого я потерял концентрацию, и снаряды, выпущенные в моей зоне ответственности, воткнулись в землю намного ближе. Стало очевидно, что в обороне этот бой не выиграть. Придется атаковать. И чем раньше, тем лучше, учитывая, что стрелки приготовились стрелять третий раз. «Сема, минусуй их, я поддержу», — крикнул я другу, приготовившись отклонять снаряды вручную. Приятель не стал ничего говорить в ответ. Вместо этого, он запустил в стоящих перед ним противников стандартными иглами, которые, к моему величайшему удивлению, практически не нанесли нападавшим никакого вреда. Правда, оказалось, что парочка снарядов оказалась сюрпризом. Они не пропали после попадания в невидимую защиту. Вместо этого они превратились в десятки тончайших лент, которые начали стремительно обвивать тела своих жертв. Сёма не стал проверять, сможет ли неизвестная защита справиться с его творением. Вместо этого он снова ударил, метя в оплетенных типов. Навстречу выпущенным им сгусткам прыгнули два нападавших, попытавшись прикрыть своими телами оплетенных товарищей. Их защита справилась, умудрившись испарить половину сгустков. Вот только вторая половина все же достигла своих целей. Признаться, я ожидал какого-нибудь взрыва или другой кровавой реакции. Вот только, вместо этого, эти сгустки словно впитались в потускневшие ленты, вновь насыщая их тьмой. То, что атака Семы оказалась успешной, стало понятно практически сразу. Ленты начали резко разрастаться, все больше напоминая крупную ячеистую сеть. Параллельно с этим, они начали сжиматься, заставляя попавших в них людей свернуться в калачик. Пара секунд, и защита, не справившись с давлением, лопнула, а сети буквально испарили куски тел попавших в них жертв. Я, увлекшись этим жутким, но одновременно с этим притягательным, действием, упустил сразу три болта, которые с металлическим звуком отскочили от наших доспехов. «Ты же сказал, что справишься», — возмутился Сёма, который от неожиданности дернулся, напугав своего скакуна. «Пришлось мне брать животинку под контроль, успокаивая и заставляя замереть на месте. Отвлекся немного, бывает, продолжая охренеть. Не сдержался я под конец, глядя на то, как с убитых Сёмой типов, словно сползает тонкое черное покрывало и устремляется к ближайшим нападающим. Те, как будто, стали чуть выше и шире. Хотя, может, мне просто показалось. Тем более, что пришлось снова отражать атаку. В этот раз успешно. До нас ни один снаряд так и не долетел. А, собственно, почему я так туплю и вообще позволяю в нас стрелять? Можно же просто отобрать их оружие. Гениальная мысль. И почему она мне сразу в голову не пришла? Я выбрал своей целью тех, что зашли к нам за спину, и дернул их арбалеты на себя. Эти болтометы дернулись, но остались в руках своих хозяев. Понятно, попробуем по-другому. Я начал выдергивать арбалеты по одному, а не все сразу. В этот раз получилось намного лучше, даже несмотря на то, что сами стрелки сопротивлялись и изо всех сил пытались удержать свое оружие. Параллельно я пытался отследить, что там происходило у Семы. Даже получилось увести в сторону пару выстрелов. Всего два, так как друг умудрился повторить свою идею с сетями. Вот только процесс уничтожения нападавших замедлился. Возможно, дело было в том, что своей целью он выбрал усиленных чужими тенями. Или что это такое было? Оставшиеся без арбалетов противники достали клинки и пошли на сближение. Я не стал ждать, когда они до нас доберутся, и атаковал сам. Первым делом я метнул в них все те болты, что так и удерживал в воздухе. Будучи умудренным опытом, все свое внимание сосредотачивал на одном противнике, стремясь пробить его защиту как можно быстрее. Болты я не просто метал, а стремился нанести ими как можно больше повреждений. Со стороны это выглядело, словно работа нескольких огромных швейных иголок. Правда, вместо куска ткани выступал живой человек. На уколы в руки и ноги они не реагировали. Убедившись, что удары по корпусу тоже не оказывают заметного воздействия, я направил все свое внимание на голову бегущего ко мне типа. Только сейчас до меня дошло, что с момента нападения никто из них не произнес ни звука. Это же, капец, как странно и пугающе. А еще эти полуголые, истерзанные тела, что оставались, после того, как очередное черное покрывало словно стекало с убитого и втягивалось в оставшихся в живых. К тому моменту, как я убил уже двоих нападавших, у Семы остался всего один противник, не считая того высокого, который привлек наше внимание. Он, кстати, в бой так до сих пор и не вступил, наблюдая за происходящим со стороны. «Ты чего возишься?» – спросил я друга, от которого тянуло напряжением. «Да он словно адаптируется под мои атаки», – ответил он, не прекращая атаковать своего противника. «Я ему почти не наношу урона». Решив помочь другу, я метнул в голову окутанного тьмой, словно коконом, типа сразу три болта. «Есть пробитие». Поверженный противник остановился на месте и закачался, словно потеряв ориентир. Я хотел было его уже добить, как их главарь, стоявший до этого момента в сторонке, резко сблизился со своим подчиненным и вонзил ему руку в грудь, голую руку, сквозь тьму, которая даже металл уничтожала. Вот только было незаметно, чтобы он получил какие-либо повреждения. Напротив, тьма мигнула и истаяла, а черное покрывало сменило носителя. «Это плохо», — произнес я, возвращаясь к своим целям. «Если эта штука может перетекать с одного носителя на другого, усиливая показатели его защиты и силы, то у нас с Семой явно проблемы. Я убил очередного противника, вот только, в этот раз, когда покрывало потянулось к ближайшему неизвестному, я перехватил его в воздухе и с силой сжал. От раздавшегося на границе слуха продолжительного писка у меня резко заныли зубы. Я усилил давление, стараясь раздавить это нечто. Вот только мне словно чего-то не хватало, самой малости. «Сема!» – прохрипел я, стараясь сбить с ног или хотя бы замедлить резко ускорившихся противников. Приятель понял меня верно, метнув в моего пленника сгустком концентрированной тьмы. Никогда не думал, что такое может быть, но меня чуть не ослепило абсолютной черной вспышкой. Из минусов, я на некоторое время остался без зрения, которое вернулось спустя долгих 5 секунд. Зато плюсы, на мой взгляд, были посильнее. Оставшуюся тройку знатно потрепало, превратив их покрывало в лохмотья. Я тут же поторопился воспользоваться моментом, принявшись отрывать куски этой непонятной субстанции и прессовать их в очередной шар. «Дэн, осторожно!» – предупредил меня Сёма, хлестнув жгутом тьмы пометнувшейся мимо нас фигуре главаря. Его удар достиг цели, оставив на спине последнего дымящийся след. Вот только целью главаря был не я, а последние члены его банды. Три молниеносных удара, и на землю падают очищенные от покрывала тела, со сквозными дырками в груди. Мы с Семой успели уничтожить собранные мной обрывки, прежде чем этот непонятный тип решил бы поглотить их. Очередной писк, правда, в этот раз значительно тише. Вновь слегка подросшая, на этот раз я был в этом абсолютно уверен, фигура повернулась в нашу сторону, оскалив ни разу не человеческий рот. Его намерения разобраться с нами были настолько очевидны, что мы с Семой ударили одновременно. Приятель попытался спеленать его лентами из тьмы, я собрал и вонзил ему в ноги оставшиеся болты, до которых смог дотянуться. Учитывая скорость этого существа, первостепенной задачей сейчас было его замедлить, что я и пытался сделать, метя в колени. Следом за болтами в ход пошли валяющиеся рядом с трупами клинки. Я бил изо всех сил, вот только покров этой твари словно стал крепче. Вместо того, чтобы войти на всю длину, клинки хорошо, если проникали на треть. Существо, которое когда-то, наверняка, было человеком, наконец бросилась в нашу сторону. Ударивший в грудь шар тьмы задержал ее лишь на секунду, оставив страшный ожог. А дальше мне пришлось рывком уводить нас из-под удара резко удлинившейся руки, с длинными пальцами и острыми когтями. Нам с Семой повезло, я успел, а вот лошадям нет. Единственным ударом эта тварь снесла им головы. На залившую ее кровь она даже не обратила внимания. «Мне нужна минута», — произнес Сема, принявшись что-то бормотать себе под нос. Я пожал плечами. «Минута, так минута. Подумаешь, придется немного поиграть в догонялки». «Ога, сейчас». Тварь двигалась на удивление быстро, моментально реагируя на все мои резкие маневры, помогая себе длинными руками. Пока что мне удавалось ускользать от нее, замедляя ее тем, что подхватывал и бросал в нее мертвые тела носителей, которые закончились неожиданно быстро. А еще меня сильно смущали острые шипы, которыми начало покрываться ее тело. Особенно, после того, как после одного неудачного маневра этот черныш врезался в дерево. Ствол оказался пробит насквозь, а потом это существо дернулось и моментально освободилась из ловушки. А дерево, простояв несколько секунд, рухнуло, не долетев до земли нескольких метров, зацепившись за ветки других деревьев. «Я готов, наконец-то, спустя вечность», — раздался голос Семы. «Сможешь сделать так, чтобы он на секунду замер? Если я промажу, то, боюсь, на еще одну такую атаку сил у меня не будет». «Попробую», — кивнул я. Вылетев на открытое пространство, я сделал то, что, наверное, надо было сделать с самого начала. Я решил поговорить с этим монстром. «Что тебе от нас надо?» — крикнул я, внимательно следя за каждым движением приближающегося существа. «Из-за вас я лишился своих инкубаторов», — неожиданно ответила мне это. «Инкубаторов, одаренные, которые должны были созреть, чтобы я смог поглотить больше силы. Ты один из нас», — предположил я, поняв, что все это время меня в нем смущало. Я хотел его убить, и не только из-за того, что он на нас напал. Нет, такое же ощущение возникало каждый раз, когда рядом оказывался очередной носитель части сущности кристалла. Вот только обычно это ощущение было намного ярче. А тут, словно его кто-то приглушил. «Мы все суть одного, а вы станете хорошей заменой. Вы сильны, не зря я вас искал». Тварь резко метнулась в нашу сторону. Вот только я ожидал чего-то подобного. В этот раз я не стал пытаться остановить его телекинезом. Вместо этого я ударил ему менталом по мозгам. Бил изо всех сил. На всякий случай. Слил практически весь резерв, оставив необходимый, в случае неудачи, минимум на побег. Монстр, а человеком его назвать у меня просто язык не повернулся бы, замер. Сёма тут же нанес свой удар. В последний момент тварь вышла из-под контроля и попыталась уйти в сторону. Вот только немного не успела. Атака Сёмы пришлась в правую верхнюю часть корпуса, оторвав руку по плечо, вместе с частью груди. Страшная рана, вот только она не убила монстра. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, решая, стоит ли продолжать сражение. Шипастый монстр не выдержал первым. Несколькими длинными прыжками он увеличил разделяющее нас расстояние, после чего повернулся спиной и скрылся среди деревьев. «Это было познавательно», — выдохнул Сёма, после того, как тварь полностью скрылась из виду. «А еще слегка унизительно», — добавил я. «Да брось», — махнул рукой Сёма. «Просто мы слишком много времени потратили не на поиск личной силы, а на, скажем так, социализацию. Как бы нам это в будущем не аукнулось», — пробурчал я. «Возвращаться обратно в город мы не стали. Просто сняли вещи с мертвых лошадей и дальше пошли пешком. Когда мой резерв восстановился до половины, мы полетели. Когда он опускался до трети, шли пешком. Так и двигались, стараясь оказаться от места сражения как можно дальше. До намеченной нами цели, энергетическому куполу, что мы видели в своих видениях, мы добрались спустя 3 дня. Все было, как во сне. Полностью непроницаемая полусфера, которую мы поковыряли при помощи своих даров. Безрезультатно. Надо будет вернуться сюда, когда станем сильнее, и попробовать разрушить его еще раз», — произнес Сёма, недовольный тем, что его атаки никак не отразились на куполе. Я согласился, и мы отправились дальше. По пути нам попался очередной город, в который мы решили заскочить. Хотелось поспать в мягкой постели, поесть нормальной еды и помыться. Все это мы получили, потратив 10 серебряных. В городе, кстати, были заметны следы беспорядков. Вот только, судя по всему, Передел власти здесь прошел уже довольно давно и без излишней жестокости. Народ не выглядел испуганным. Жизнь шла своим чередом. Отдохнув и воспользовавшись благами цивилизации, мы решили отправиться дальше. Вот только, когда мы шли по улице, то нас окликнул какой-то незнакомый тип с большими оттопыренными ушами. «Вы тоже в гильдию идете?» – спросил он нас, словно старых знакомых. «Ты о чем?» – решил уточнить я. «Ну, как же?» – удивился он, после чего залез рукой за шиворот и вытащил такой знакомый медальон. «Глава собирает народ на рейд. Говорят, в паре дней пути завелся какой-то странный монстр. Ворует людей и куда-то утаскивает. И что в нем странного?» – заинтересовался я. «Говорят, что он ворует тех, в ком есть хоть капля дара», – понизив голос, произнес наш новый знакомый. «Мы только вчера приехали сюда», – произнес я, переглянувшись с Семой. «Город совсем не знаем. Ты же тоже в гильдию шел? Покажешь дорогу? С нас выпивка. Без проблем», – просиял этот охотник-авантюрист и ускорил шаг. «Не отставайте. Мы же, наоборот, слегка замедлились, чтобы поговорить без лишних ушей. Думаешь, это?» – спросил Сема, не став уточнять, кого он имел в виду, но я и так понял. «Угу. А еще, я думаю, нам стоит подняться в ранге», – я щелкнул ногтем по медальону авантюристов. «И зачем нам тратить на это время?» – поморщился Сема. «Информация, друг мой», – довольно улыбнулся я. «Зачем бегать вслепую, если тебя наведут на нужную цель, да еще и заплатят при этом?» Продолжил Сёма, сходу вникнув в мою идею. «Именно. Поэтому, готовься к охоте. Вдруг этот тоже окажется таким же сильным, как наш однорукий шипастик». Приняв решение, мы ускорились, догоняя нашего проводника. Глава 19. В гильдии авантюристов, когда мы туда пришли, было довольно многолюдно. Практически все присутствующие находились в приподнятом состоянии. Судя по услышанным обрывкам разговора, народ настроился на хорошую охоту. Наш провожатый помахал кому-то рукой и устремился к группе из четырех вооруженных мужчин. Нас с собой он звать не стал, да мы особо и не горели желанием. Вместо того, чтобы прибиться к какой-нибудь группе, мы сперва решили оглядеться. И вот тут стало понятно, по какому принципу формируются группы. Большая часть присутствующих были, как и мы, бронзой. Свои знаки тут все демонстрировали в открытую, так что понять это было несложно. Серебра было меньше. Навскидку, соотношение было примерно 1:10-12. Причем, у некоторых серебряных были свои отряды. «Новенькие», — раздался голос со стороны центральной стойки. «Это, походу, нам», — я пихнул Сему в бок локтем. «Вы нам?» «Да, да», — нам махнули рукой, чтобы мы подошли поближе. «На охоту пришли, вольники?» «На охоту», — согласно кивнул я. «А что за вольники? Вообще зеленые, что ли?» — удивился позвавший нас мужик. «Да, мы недавно вступили. Это проблема?» «Да какая проблема?» — усмехнулся представитель гильдии. «Но вам бы лучше прибиться к какому-нибудь отряду. Монстров хоть раз убивали?» «Было дело», — ответил я, после того, как мы с Семой переглянулись. «Даже так, угу, сильного, очень сильного», — кивнул я, вспомнив всех тех монстров, которых мы с Семой успели убить. «Ну-ну, сейчас проверим. Идите за мной». «Хорошо, а куда идем?» — спросил Сема. «Проверим, вдруг вы уже серебряный ранг взяли?» — сказал авантюрист и рассмеялся, словно сказал что-то очень смешное. «А как ты это проверишь?» – заинтересовался я. «Есть один способ», – неопределенно ответил мужик. «Артефакт?» – предположил я. «Откуда знаешь? Проходили уже?» «Нет», – догадался. Представитель гильдии подозрительно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Мы зашли в соседнее помещение, где стоял какой-то постамент. «Кладите руки и знаки. По очереди». «Мы сделали, как нам сказал гильдеец». Первым подошел я и положил свой жетон к каменной поверхности. Несколько секунд ничего не происходило, после чего бронза вдруг поменяла цвет на серебро. «Что?» – удивился представитель гильдии. «Как это возможно?» Я не стал ему ничего отвечать, лишь молча пожал плечами, после чего повернулся у другу. «Ну что, Сема, твоя очередь». Приятель встал на мое место и повторил процедуру. Опять несколько секунд ожидания, пока артефакт не считает показатели, и очередной серебряный жетон оказался на постаменте. «Да кто вы такие?» – не сдержался представитель гильдии. «Мы», – задумался я, – «простые охотники». Обратно в зал мы вернулись вовремя. Там как раз начал что-то говорить крупный мужик в необычном доспехе. Его тяжело было не заметить, учитывая шрамы на правой половине лица и необычные доспехи, явно отличного качества. Стоило нам зайти, как он скользнул по нам взглядом, пошел дальше, а потом вновь вернулся к нам. На этот раз мы удостоились более внимательного осмотра, особенно досталось нашей броне. Так что, берите припасов на неделю и готовьтесь к выходу. Завершил он инструктаж, из которого я понял, что с кем нам предстоит сражаться, толком неизвестно, но тварь, судя по дошедшей до гильдии информации, сильная. «Это кто такие?» – обратился шрамированный к нашему сопровождающему. «Понятия не имею. На вид, зеленые. Вот только я хотел их ради смеха проверить, а оказалось вон оно как. Значит, хотел посмеяться над неопытными новичками? Похвально, что сказать. Ну да ладно, у них тут телевизора нет, развлечений мало. Неудивительно, что решили развлечься за счет незнакомцев. Вы что скажете?» – обратился Золотой к нам. «Про что? Кто такие? Что здесь делаете?» «Авантюристы. Пришли на охоту. На ком серебро взяли?» «Да мы много где успели побывать», — вместо меня ответил Сёма. «Много монстров убили, а чистых за монстров можно считать?» — с ухмылкой спросил приятель. «Можно», — во взгляде шрамированного появилось уважение. «Много, на серебро, как видишь, хватило», — на этот раз ответил я. «Значит, как минимум можно ожидать, что под ногами мешаться не будете?» — протянул он. «Вы слышали? Припасов берете на неделю. Лошади есть? Как раз искали, где можно купить. Агер вам покажет», — жест в сторону гильдейца. «Все понятно», — кивнул я. На этом наш разговор завершился и Золотой просто ушел. «Давайте за мной», — махнул нам рукой Агер. «Сразу говорю, лошадей мало, стоят дорого. А скидка, как серебряным членам гильдии», — удивился Сёма. «Будет вам скидка», — недовольно поджал губы наш новый провожающий. «Лошади, которых нам в итоге продали, были обычные, да и обошлись не так уж и дорого». Агер до последнего смотрел на нас с толикой подозрения. Лишь когда серебряные монеты сменили хозяина, он довольно улыбнулся. «Сразу видно, любит человек свою работу и свою гильдию. А то, что пытался на нас нагреться, когда в первый раз озвучил цену за животных, так это, как он выразился, для души». Оседлав лошадей, мы с Сёмой первым делом заскочили в гостиницу, забрали свои вещи, там же прикупили у хозяина припасов, заодно прихватив уже готовой еды. «Если что, в дороге пожуем, а то время к обеду, а мы еще не ели». Проверив, что ничего не забыли, мы двинулись к месту встречи, которая находилась за воротами города. Ехали мы не спеша, поэтому, когда добрались до указанного места, там уже собралось с пару десятков человек. Бронза посмотрели на нас с интересом, но ничего не сказали и подходить не стали. А вот один из серебра все же решил познакомиться. «Я вас раньше не видел», — начал он, даже не поздоровавшись. «Мы тебя тоже», — спокойно ответил я, на что он недовольно поморщился. «Вы, ребята, похоже, издалека», — он упер в меня свой, как ему, наверное, казалось, тяжелый взгляд. «Так вот, знаете, у нас тут сработанные команды, не вздумайте лезть под руку». «Ты это сейчас к чему сказал?» — спросил его я, даже не подумав отвести глаза. «Не думайте, что у вас получится просто отсидеться в стороне и получить награду. Так что лучше сейчас развернитесь и свалите». «Я тебя услышал», — усмехнулся я, поняв, с чего вдруг такой негативный прием. «Никто не любит делиться, даже если речь идет о неполученной еще награде. Что-то еще? Да, этот придурок не нашел ничего лучше, как продемонстрировать нам свою силу». Над его ладонью начал вращаться небольшой смерч. «Управление ветром, интересно. Вот только, судя по напряжению с его стороны, которое я без труда уловил, вряд ли он дотягивает до нашего уровня. И это все, не тушься так, приятель, обделаешься еще». Я специально решил его слегка эмоционально раскачать, зная, что в таком состоянии удерживать контроль становится сложнее. Судя по красным пятнам, которыми пошло его лицо, мне удалось его задеть, да и смерчик чуть не потерял свою форму. Серебро не стал ничего отвечать, молча кинув в меня своей техникой. Здесь был самый слабый момент моего плана. Я не знал, что получится от столкновения наших сил. На всякий случай, я выставил перед собой защиту и попытался заключить летящий в меня смерч в шар. К моему удивлению, у меня получилось. Смерч, попав в мою ловушку, не потерял структуру, на что я втайне рассчитывал. Он все так же продолжал кружиться, только замерев между нами. «Что? Как?» – удивился мой оппонент. «Я же сосредоточился на том, чтобы удержать чужую стихию». Убедившись, что у меня получается, Я попробовал раскрутить смерч. К сожалению, удержать его форму у меня не получилось. Однако, следуя уже моим усилиям, воздух внутри шара начал раскручиваться все быстрее. Дэн, бросая его, увлекшись экспериментом, я обратил внимание на то, что шар издает какой-то нездоровый гул, только после предупреждения Сёмы. Выбрав место, где никого не было, я метнул туда этот нестабильный снаряд. Пролетев за секунду метров 30, шар, заключенный в нем силой ветра, попал в землю, после чего раздался неслабый взрыв, после которого в земле осталась воронка, примерно в метр диаметром. «Вау!» — радостно воскликнул Сёма. «А с моей так сможешь?» «Хороший вопрос», — заинтересовался я. «Надо будет попробовать. И чего мы раньше не догадались так сделать? Может, потому, что ты в меня никогда ничем не кидался?» — спросил я в ответ, после чего мы засмеялись. А вот во взгляде остальных присутствующих здесь авантюристов читался восторг, вперемешку со страхом. А агрессивное серебро, которое хотел от нас избавиться, посчитав бесполезным балластом, молча ушел к своим. И вот с его стороны тянуло уважением. Видимо, его впечатлили мои телодвижения. «Развлекайтесь», — раздался голос Шрамированного. «Тренируемся», — возразил я, поворачиваясь в его сторону. «Тренируетесь?» — скептически усмехнулся он, посмотрев в сторону мага ветра. «Молодцы, выдвигаемся. Больше никого не ждем. Кому надо, догонит позже». Учитывая, что вместе с ним на точку сбора пришли практически все носители серебряных знаков, ждать остальных действительно не было особого смысла. И плевать, что он приехал раньше назначенного срока. Тут уж воистину, лучше прийти на час раньше, чем опоздать на 5 минут. До места, где буянил монстр, мы добирались 2 дня. Непонятно, зачем нам сказали взять припасов на 7. Может быть, предполагалось, что охота на кровожадную тварь затянется надолго. Как бы там ни было, мы разбились на небольшие отряды и отправились прочесывать местность. Мы с Сёмой не стали ни к кому присоединяться, отправившись вдвоем. За эти 2 дня мы так ни с кем и не сблизились, предпочитая наблюдать за остальными членами отряда, пытаясь понять, что они из себя представляют. «Чувствуешь?» – спросил я Сёму, когда мы с ним выдвинулись на разведку своего направления. «Да», – кивнул друг, – «судя по ощущениям, в той стороне». Он махнул рукой вперед и чуть правее нашей зоны ответственности, находится купол. «Больше ничего не могу пока сказать. Также, жаль, я надеялся, что монстром окажется один из носителей. Если бы все так было просто», — грустно усмехнулся Сёма. «А как думаешь, раздавшийся с той стороны, где, по нашим ощущениям, находился купол, крик, не дал приятелю закончить вопрос?» Кричали так, чтобы привлечь к себе внимание. Видимо, нашли что-то интересное. Мы поскакали в сторону крикуна, не забывая посматривать по сторонам. Еще издалека мы заметили знакомый купол. Что ж, заодно можно будет попробовать его проломить. Вдруг на этот раз получится, нам выпал чуть ли не самый крайний участок в построении, поэтому и прибыли на место мы в числе последних. Что это за хрень? Пробормотал я, глядя на разбросанные вокруг тела. В основном, обычные крестьяне, услышав мой вопрос, ответил воздушник. Хотя есть и городские, и даже пара чистых. Я проследил за рукой и действительно увидел знакомые одеяния. Что ж, приятно, что монстры тоже особо не жалуют эту братью, вот только остальных людей было жалко. И главное, непонятно, кто их убил и зачем. Внезапно, я что-то почувствовал на грани восприятия. Ощущение было, словно от одного из носителей. Вот только оно было какое-то размытое. Перестав рассматривать трупы, среди которых ходили авантюристы, я начал внимательно оглядываться вокруг. По всему выходило, что то, что привлекло мое внимание, находилось около купола. Я двинулся в ту сторону, краем глаза заметив, что Сёма движется рядом. Причем от него тянуло диким напряжением. Значит, мне не показалось, и он тоже что-то почувствовал. Чем ближе мы подходили к куполу, тем больше во мне крепла уверенность, что там действительно что-то есть. «Оно там!» — закричал я, когда тварь скинула свою маскировку. Я так и не увидел, что за монстр это был, только почувствовал направление, где он находился, и хлынувшую от него в нашу сторону волну силы. Практически тут же со всех сторон начали раздаваться сначала удивленные, а потом и испуганные крики. В чем дело, стало понятно через пару секунд, когда наши лошади вдруг заржали от боли и начали заваливаться на бок. Я успел соскочить сам и подстраховать Сёму. Стоило нам оказаться на земле и оглядеться по сторонам, как я увидел, что трупы людей, еще недавно лежащие на земле, начали вставать, и, сперва замедленные и какие-то дерганные, с каждой секундой они начинали двигаться все быстрее. Неужели нам посчастливилось наткнуться на долбанного некроманта? Глава 20. Я сходу рубанул бросившееся на меня тело. Никак иначе это я назвать не мог. Хотя, судя по тому, что они выполняют команды своего создателя, их можно сравнить с послушными куклами. Я усилил свой удар менталом, надеясь перерубить выставленную в защитном блоке кость противника. Вот только то ли я перестарался, то ли кость была недостаточно крепкой, но я провалился вперед, а мой клинок, который я выхватил на автомате, застрял в груди у куклы. В следующую секунду мне пришлось падать на пятую точку, спасаясь от размашистого, но при этом быстрого удара. Я дернул менталом клинок и толкнул куклу. Получилось не идеально, но, по крайней мере, мне удалось вновь обзавестись оружием. Заодно я выгадал пару секунд, которые позволили мне встать на ноги и даже осмотреться по сторонам. Со всех сторон велись схватки. Лучше всего дела шли у Золотого, который довольно успешно шинковал накатывающих на него противников. За его спиной сгрудились сразу трое серебряных и примерно 15 медных. Толку от последних практически не было. Нет, они били по куклам, блокировали их атаки, вот только силы их удара было недостаточно, чтобы отрубать конечности. А необычные раны, пусть даже глубокие, напавшие на нас монстры внимания не обращали. Рядом со мной раздался крик, полный боли, и противный звук рвущейся плоти. Я дернулся было посмотреть в ту сторону, но не успел, так как пришлось отбиваться от атаки уже двух кукол. Пришлось ускоряться и двигаться так, чтобы мои противники мешали друг другу. К счастью, они оказались не особо умными, поэтому моя нехитрая тактика дала свои плоды. Первым делом, я укоротил их культяпки, которыми они пытались меня поцарапать. Хотя, судя по тому, как они без труда вспарывали кожаные доспехи, усиленные металлическими вставками, одними царапинами дело бы не закончилось. Обезопасив себя таким нехитрым способом, я срубил голову сначала одному, а потом и второму. Все-таки это у них что-то с костями. Слишком легко у меня получилось перерубить позвонки. «Сема, руби им головы!» — крикнул я другу, глядя на то, как он жжет своим туманом порубленные части своих противников. Против него, к слову, вышло сразу трое, и он справился с ними даже быстрее меня. Вот что значит более высокий уровень владения оружием. «Не работает!» — крикнул мне друг в ответ, продолжая уничтожать дергающиеся обрубки. «В смысле не работает? У меня же все!» Меня что-то сильно толкнуло в плечо, не дав додумать мысль. Это оказался один из моих противников, который, даже несмотря на отсутствие рук и головы, продолжал двигаться и пытаться меня убить. Безрезультатно, без единого шанса на успех, но продолжал. Не придумав ничего лучше, я в три удара отрубил сначала одну ногу, потом в четыре удара вторую, а потом бросил оставшийся корпус в туман Семы. Отрубленные ноги и руки, к слову, продолжали подергиваться. Насчет голов ничего не скажу, так как я не стал их рассматривать, отфутболив к Семе. Со вторым безруким и безголовым противником я справился еще быстрее. Благо, понял, куда и как надо бить, чтобы отделить конечность от тела с наименьшими затратами. Между тем у наших союзников дела шли не очень. Им бы собраться в кучу, чтобы была возможность прикрывать друг друга и не бояться за спину. Вот только они к такому, похоже, не привыкли. На моих глазах Серебро, который предлагал нам остаться в городе и не мешаться под ногами, запустил свой смерч в голову одной из пяти кукол, которые, помимо него, атаковали еще одно Серебро и шестерых бронзовых. Заодно я смог посмотреть на работу его техники вблизи. Крутящиеся на огромной скорости потоки ветра за секунду стесали с лица куклы всю кожу и волосы, явив миру слегка желтоватые кости черепа. Этот самоуверенный придурок радостно улыбнулся, и в следующую секунду забрызгал черепушку куклы своей кровью. Марионетка, не впечатленная его успехами, вонзила сразу обе руки ему в грудь, после чего развела их в разные стороны. «Назад!» — закричал второй серебряный, увидев столь стремительную и кровавую расправу. Он навел левую руку на ближайших противников, не забывая отмахиваться мечом, зажатым в другой руке. Из земли перед ним выскочили каменные шипы, на которые босые куклы тут же напоролись. Те, кому повезло меньше всех, встали прямо стопой и застряли. Однако, большая часть преодолела эту несерьезную, на мой взгляд, преграду и бросилась на поздно среагировавших бронз. Они тут почти все, в таком темпе сдохнут», — хмуро протянул Сёма, накинув сети с тьмы на очередную марионетку. «Что предлагаешь?» — спросил я, притянув к себе еще одну тварь в несколько ударов, лишив ее рук и головы. «Может, попробуем тот фокус с твоими сферами?» Я сразу понял, что он говорит о моей удачной попытке поймать и использовать в качестве снаряда чужую силу. Относительно удачной. Еще раз оглядев место битвы, то, как эти куклы рвут на части не слабых, по сути, воинов, я решил попробовать. Начали мы с малого. Сёма формировал небольшие сгустки. Я захватывал их невидимой сферой и разгонял, после чего выцеливал скопление монстров, в которых превратились ни в чем не повинные люди, и швырял получившиеся снаряды. Взрывов, как это было с воздухом, больше не было, но и так эффект получился очень даже неплохой. Мои сферы залетали в тела монстров, после чего взрывались, расплескивая тьму в разные стороны. Подбитые мной куклы еще двигались несколько секунд, махали своими руками-лапами, после чего падали на землю. Тьма выжигала их изнутри, оставляя одну оболочку. Жуткое зрелище. Когда мы перебили больше половины тварей, я почувствовал, как замеченный мной кукловод стремительно от нас удаляется. «Справитесь!» — крикнул я нашему предводителю и, дождавшись утвердительного кивка с его стороны, подхватил Сёму и полетел догонять устроившего все это дело урода. Догнали мы его спустя минут пять, и это с учетом того, что я летел быстрее, чем обычно, щедро расходуя запасы внутреннего резерва. Как оказалось, этот кукловод убегал не на своих двоих, а приспособив в качестве скакуна-кадавра, использовав для его создания тела сразу двух людей. Двигался этот ужас Франкенштейна довольно быстро, явно превосходя в скорости всех виденных мной до этого существ. Вот только я оказался быстрее. Нас очередной носитель части кристалла заметил, когда нам до него оставалось метров 300. Вот только как бы он ни старался, но разделяющее нас расстояние только сокращалось. А уж когда у нас с Сёмой получилось на лету соединить свои силы и отправить в него иглу тьмы, беглец решил остановиться и дать бой. К слову, пораженная тьмой часть кадавра просто отвалилась, словно ящерица хвост сбросила. Интересный механизм защиты. Мы не стали придумывать ничего нового, использовав проверенную схему со сферой тьмой. Вот только добавили мощности. Не сбавляя ходу, я влепил получившийся снаряд в грудь двуногой, но четверорукой марионетки, и, облетев ее сбоку, стремительно сблизился с самим кукловодом. Мы ударили с Сёмой одновременно. Я сковал нашего противника менталом, заставив замереть на месте. Сёма рубанул мечом, отправив следом ленты тьмы. Кадавр за нашими спинами успел развернуться в нашу сторону и сделать несколько шагов, после чего упал на землю. Но даже так, он продолжал ползти еще секунды четыре. До нас он не дополз метра три. Кукловод же, на удивление, оказался не таким живучим, как его создание. Я уже нацелился было на планомерное уничтожение дико сильного монстра, вот только ему хватило одного удара Сёмы. У меня вообще сложилось впечатление, что тьмой можно было не бить, хватило бы остро заточенного железа. Стоило нашему противнику умереть, как в нас начала вливаться энергия. К счастью, я уже был к этому готов. Практически сразу же я отсек все лишнее, оставив только втекающую в нас силу. В память к нашей жертве я тоже заглянул. Судя по его воспоминаниям, а это оказался незнакомый мне мужик, он действительно был физически слаб. Вот только это компенсировалось силой монстров, которых он научился создавать. И да, это были не трупы в обычном понимании этого слова. Создаваемые им куклы были наполовину в большей степени живы, чем мертвы. Этот марионеточник ловил своих жертв, оглушал, проводил над ними ритуалы и уничтожал большую часть их сознания. После этого он внедрял в них что-то типа управляющего модуля и простейшие команды. Правда, его скакун являлся успешным улучшенным экземпляром. Если так подумать, то мы вовремя его уничтожили. Страшно представить, куда бы его завели его эксперименты. А что, если бы он научился создавать монстров из пяти людей, а из десяти, как их, прикажете, убивать? Ладно, мы с Сёмой обладаем набором подходящих навыков, а другие, сколько народу бы погибло, пока подобная тварь была бы уничтожена. «Ты как?» – спросил я друга, когда поток энергии иссяк. «Вроде нормально», – ответил он, прикрыв на пару секунд глаза. «В обморок падать не собираешься?» «Нет». «И это странно», – задумчиво ответил Сёма. «Стоп, это твоих рук дело?» «Да», – довольно улыбнулся я. «Я научился отделять чистую силу от их воспоминаний, я не удержался и пнул тело убитого нами носителя». «Ну что, полетели обратно, узнаем, что там с нашими сагильдийцами. Давай, согласно кивнул Сёма, внимательно изучив тело нашей жертвы. Страшно представить, что он мог натворить, если бы мы его не остановили, произнес он мрачно, практически точь-в-точь воспроизведя мои мысли. Захвати его на всякий случай. Когда мы вернулись к отряду охотников, то застали не самую приятную картину. Бойцы гильдии справились с оставшимися марионетками, вот только потери были большими. От бронзы осталось хорошо, если половина. Хотя, возможно, я даже преуменьшил потери. Серебро пострадало меньше. Но тут, скорее всего, сыграл тот фактор, что большинство из них особо вперед не лезли, предпочитая атаковать из-за спин более слабых коллег. Глава нашего гильдейского отряда выглядел лучше всех. Хотя и его броня, если приглядеться, довольно сильно пострадала. Но к нему у меня вообще никаких вопросов нет, только если организационные. Хотя, учитывая ту вольницу, что царила в рядах этих охотников на монстров, сложно было рассчитывать на идеальное выполнение команд. Зато сам он внес весомый вклад в эту победу. Если это вообще можно назвать победой. «Догнали?» – спросил нас лидер. «Да, вот». Я швырнул ему под ноги тело кукловода. «Он не выглядит слишком опасным», – протянул Золотой, присев на корточки рядом с трупом. «А он и не был», – согласился я. «А вот его твари, особенно та, на которой он пытался скрыться, другое дело. Без вас мы бы не справились», — обратился к нам шрамированный. «Я учту это в докладе, не сомневайтесь». Оставшиеся в живых серебряные недовольно заворчали, но никто не посмел возразить. Но вообще, даже такая их реакция, это свинство, на мой взгляд. Эта тварь каким-то образом тянула энергию из купола, поделился с нами информацией лидер. Только сделал он это так, чтобы остальные не слышали. Именно поэтому он устроил тут свое логово. Интересно, протянул я. Откуда информация? Одна из граней моего дара, пожал он плечами в ответ, даже не подумав ничего скрывать. Вижу суть. Нашу суть тоже видишь? Спросил я, но сам при этом немного напрягся. С вами сложно, недовольно ответил он. Вас словно что-то закрывает. Думаю, мы здесь закончили. Надо забрать тело этого кукловода, как вы его назвали, и возвращаться обратно в город. Хороший план, согласился я. Вот только мы, пожалуй, с вами не пойдем. Почему? Нахмурился Золото. У нас есть еще кое-какие дела. А что, если я скажу, что смогу дать вам информацию еще по паре подобных тварей? Подобных, это каких? Без особого интереса спросил я. Которые в энергетическом плане пахнут как вы. Что ты имеешь в виду? Что у вас с ними есть нечто общее? И мы были бы рады, если бы вы смогли нам объяснить, в чем дело, и что мы получим взамен, заинтересовался Сёма. Помимо информации, да, помощи связи гильдии, и поверьте, это дорогого стоит. Так и быть, ответил я, переглянувшись с Сёмой, проводим вас до города. Связи гильдии и информация, а что, звучит неплохо, может из нашего союза что-нибудь и получится. Глава 21. Обратно мы добирались чуть ли не в два раза дольше. Все дело в том, что помимо наличия большого числа раненых, у нас возникли сложности с транспортом. Часть лошадей подрали марионетки кукловода, часть разбежались. В итоге у нас осталось хорошо, если треть от изначального количества животных. Я не хотел особо светить своими возможностями, поэтому свою помощь в транспортировке раненых не предлагал. Вот и получилось, что двигались мы не особо быстро. Хорошо хоть, что по пути у нас была деревня, где мы одолжили телеги, на которые сгрузили тех, кто не мог толком держаться в седле. За счет этого наша скорость увеличилась, и дальше мы двигались без перерывов, останавливаясь лишь на ночевке. В городе мы сразу же отправились в здание гильдии. Там мы передали раненых дежурным лекарям. Оказывается, такие были в каждом крупном отделении авантюристов. Правда, все, что они могли, это ускорить заживление ран. По сравнению с Линой, полные неумехи. Но даже такие целители ценились и считались показателем того, что данная организация довольно влиятельна. Бронзе раздали награду и отпустили. С серебром рассчитывались индивидуально, в зависимости от вклада. Причем учитывалось не только участие в бою, но и помощь в походе, уходе за ранеными и десятки других мелочей. Помимо награды, каждого пропустили через постамент. Как я понял, эта штука служила некоторым считывателем накопившейся в медальонах информации, гарантируя объективность оценки. Хотя учитывалось и мнение Норда, а именно так, как выяснилось, звали лидера нашего отряда. Нас с Семой попросили не торопиться, оставив напоследок. Такое выделение не понравилось остальным серебряным, которые поглядывали на нас с долей зависти и неприязни. Странные они, неужели не понимают, что не убей мы кукловода, и жертв было бы больше, а может именно поэтому они так и реагируют. Ведь поделенная награда на 30 человек и на 20, это существенная разница. Как бы там ни было, мы дождались, когда со всеми рассчитаются, после чего Норд попросил нас положить свои знаки на постамент. Я даже не удивился, когда серебро сменилось на золото. Если так разобраться, то мы прикончили эту тварь вдвоем, без какой-либо помощи со стороны. Так что ничего удивительного. Другое дело, что ее убийство было оценено так высоко. Хотя, думаю, что дело в том, что в зачет пошли и прошлые наши подвиги. Ну а что, если предположить, что при прошлой проверке мы немного не дотянули до золота, то все логично. Значит, золото, задумчиво произнес Норд. Что ж, поздравляю вас, братья. Признаться, нечто подобное я предполагал изначально. Ты это о чем? Уточнил я, решив пока не акцентировать внимание на его обращении к нам. Вы же не отсюда, допустим. А что, просто всех более-менее сильных членов гильдии я знаю, а вот про вас никогда не слышал. Хотя, до нас доходили слухи о паре воинов в черной броне, которые задали чистым знатную трепку, и на которых эти чокнутые фанатики объявили охоту. Даже так, мы с Семой переглянулись. Это проблема, для меня это скорее плюс, мрачно улыбнулся Норд. У меня свои счеты с этими уродами. А какие отношения с ними у гильдии в целом? Решил уточнить Сема. Открыто мы не враждуем, но если выдается возможность как-то им напакостить, то мы ее не упускаем. Радует, что наше видение ситуации хоть отчасти совпадает, кивнул я. Вы благородные? Неожиданно спросил Норд. С чего ты взял? Я же не слепой и не глухой. Видел, как вы ели и держались с остальными. Слушал, как вы разговариваете. Да у нас половина бронзы не может толком связать пары слов. Как я понимаю, этого от них и не требуется, улыбнулся Сёма. Главное, чтобы знали, с какой стороны за меч держаться. Не так ли? Все так, согласился Норд. Вернемся к вам. Какая у вас цель? Цель? Ему снова удалось слегка сбить меня с толку. Ну, убивать монстров. Не хотите говорить? Грустно улыбнулся он. Понимаю. Готов поклясться силой, что не выдам вашу тайну. Даже так, интересно, это просто оборот речи, или нечто большее? Хорошо, давай. Хаем, нахмурился Норд, который, видимо, не ожидал, что я на самом деле потребую от него клятву. Клянусь своей силой, что никому не расскажу то, что услышу от Дэна и Семы в ближайшую сотню вздохов. Интересная формулировка. Еще и ограничил нас во времени, вынуждая таким образом не затягивать рассказ. Продуманный он тип. С другой стороны, если у нас получится сделать его своим союзником, то это только плюс. И его клятвой я ведь почувствовал, что это не просто слова. Это сложно объяснить, но надо взять на заметку, что лучше такой формулировки избегать. Что ж, что конкретно тебя интересует? Кто вы? Почему воюете с чистыми? Почему вас интересуют монстры типа того, на которого мы охотились? Что вы знаете про появившиеся купола? Начну с конца. Про купола у нас есть только догадки. Мы считаем, что под ними находятся одаренные, которые несут в себе частицу некой сущности. Что происходит внутри них и к чему это может привести, у нас нет точной информации, только догадки. Но могу заявить со всей уверенностью, что ничего хорошего. Я сделал паузу и взглянул на Норда. Он лишь молча кивнул, хотя я ощущал, что после моего ответа у него возникло еще больше вопросов. Что касается монстров, изначально они были людьми, судя по удивленно вскинутым бровям Норда, для него это была новая информация. В них тоже есть частица этой сущности. Убивая других таких носителей, они становятся сильнее. И похоже, что не только носителей, еле слышно буркнул Сёма, но Норд его услышал и еле заметно кивнул, словно нашел подтверждение каким-то своим мыслям. Мы таких уже убивали, и у всех них были разные силы. Мы на них охотимся, и у нас есть информация, что есть еще минимум два охотника, которые занимаются тем же самым. Причем, они усиливаются после убийства носителей. И, в отличие от нас, их цели далеко не мирные. Что касается нас, подхватил Сёма, то мы не можем рассказать всего. Но в нас присутствует изрядная доля крови внешников. Приятель многозначительно посмотрел на Норда, который снова еле заметно кивнул. «Значит, я не ошибся. Что ж, как я и сказал, то, что вы рассказали, дальше меня никуда не уйдет. При этом, я понимаю, что вы не все мне рассказали. Например, что это за сущность, про которую ты упомянул несколько раз. Когда-то она была кристаллом», — произнес Сёма, после того, как я утвердительно кивнул. «Мы его уничтожили, разбив на куски. Вот только, каким-то образом, он или она, не знаю, как именно это описать, проникла в сознание каждого, кто в тот момент находился рядом. Вы уничтожили проклятого разрушителя», не на шутку удивился Норд. «Но как, где вы его нашли?» От переполнявших его эмоций он аж вскочил на ноги. «И вот это очень интересно. Похоже, мы сейчас узнаем что-то новое, что поможет нам лучше разобраться с тем, что происходит в этом мире. Давай договоримся так, мы отвечаем на твои вопросы, ты на наши. Без клятв, без клятв. В конце концов, если у нас общий враг, тут я немного рисковал, называя кристаллы врагом, но, жестоко обозначив свою позицию, я надеялся, что смогу считать отношение Норда по этому вопросу, то пусть это будет шагом в вопросе взаимного доверия. Это приемлемо», кивнул Норд. На врага он среагировал одобрительно, и это радовало. «Я давно уже задумывался о том, что нам надо не только развиваться самим, расширяя зону своего влияния, но и искать союзников из числа местных. А если получится заручиться поддержкой целой гильдии, в которой состоят довольно сильные воины, то для нас это определенно будет хорошим подспорьем». Наш разговор затянулся часа на два. Познавательная вышла беседа. Причем, для обеих сторон. Мы рассказали Норду отредактированную версию своих приключений, сделав акцент на Пахане и Мраке. Если у его гильдии получится их найти, мы будем определенно рады этой информации. Нас же просветили на тему, кто такой проклятый разрушитель. Судя по сохранившимся легендам и преданиям, его заключили сюда несколько сотен лет назад. Сколько точно, неизвестно, архивы несколько раз уничтожались. На это надо было сказать отдельное спасибо чистым. С этими тоже было не все так однозначно. Вроде как они изначально были с авантюристами одним единым орденом, призванным сдерживать разрушителя, не позволяя ему вырваться из этого мира. Вот только в какой-то момент их пути разошлись. Что послужило причиной, Норд не знал. Вот только сейчас чистые занимались тем, что постепенно сокращали количество одаренных и подминали под себя места, где можно было провести качественную инициацию. Как они относятся к разрушителю сейчас, я так и не понял. Слушая рассказ Норда, я понял, как нам повезло с тем, что мы нашли небракованный круг. В противном случае, не избежать бы нам побочных эффектов. «Слушай, Норд», — обратился я к сагильдийцу, — «а какие преимущества дает эта штука?» Я подкинул на руке золотой кругляш. «Вы можете возглавлять отряд из 20 серебряных», — начал перечислять он. «Можете возглавить отделение гильдии в городе, получить любую информацию, которая соответствует уровню вашего допуска, получаете увеличенную долю, в случае большой охоты, но и вклад ваш должен быть соответствующий, а еще должны явиться, если возникнет серьезная угроза для гильдии, не только бонусы, но и обязанности», протянул я. «Что ж, справедливо, выше золота есть еще что-нибудь, есть еще мастер, но таких всего 6, насколько я знаю, и один гранд-мастер. Кто он и где находится, я не знаю. Что скажешь, Сёма?» Я пихнул друга локтем в бок. «Интересует дальнейший карьерный рост, мне и этого за глаза», усмехнулся приятель. «Там, думаю, обязанности еще больше будет, а у нас с тобой другая цель, нам некогда тратить на это время. Потом, когда разгребем все эти экскременты, можно будет подумать. Полностью с тобой согласен. Главное, чтобы у нас было это потом. Норд, я обратился к нашему новому товарищу, ты говорил, что поделишься информацией по интересующим нас монстрам. Есть что-нибудь интересное?» «Да», — медленно кивнул он, — «есть две наводки. Одну тварь видели на границе с Мерлоками. По сведениям, умеет маскироваться и вытягивает силы. Вторая уничтожила две деревни, вот здесь», — откнул пальцем в карту. «Хорошего, стоит отметить, качество, и довольно подробную, что немаловажно. Ее никто не видел, но у жертв словно шла кровь из носа, ушей и даже глаз. Возьметесь?» «Да», — кивнул я, прикинув направление и расстояние. «Мы как раз хотели проверить ту область. У вас тоже есть наводки?» «Откуда?» «Это не совсем наводки», — ответил Сёма. «Скорее видение. Кстати, а есть еще такая карта? А то те образцы, что мы смогли купить, даже рядом не стояли. Несерьезно как-то не последним представителем гильдии ходить с таким мусором. Найду, усмехнулся Норт, но только одну, больше точно нет, сойдет. Тут же согласился Сёма, как получим карту, так сразу и отправимся. Да, угу, кивнул я, только поедим и в путь. Лошадей можете взять в гильдейской конюшне, произнес Норт. Спасибо, но мы и без них обойдемся, отказался я. Дело ваше, кивнул Норт, бросив на меня быстрый взгляд. Сейчас принесу. Получив обещанную карту, мы заскочили в ближайшее приличное заведение, где плотно поели и набрали себе еды в дорогу. По деньгам вышло дороговато, но, после полученной за охоту награды, мы могли себе позволить немного себя побаловать. Из ворот мы вышли пешком. Пройдя с километра и убедившись, что за нами никто не наблюдает, я подхватил Сёму и мы полетели в направлении первого монстра. По пути мы планировали заскочить в ближайший к тому месту город, чтобы получить в гильдии свежую информацию. «Да, мастер, я уверен», — ответил Норт невидимому собеседнику. «Это они. Описание внешности и дара совпадают. Они согласились сотрудничать». «Думаю, да, да», — поделился с ними информацией по двум тварям. «Мастер, они сказали, что это связано с разрушителем. Сказали, что смогли уничтожить кристалл, в котором тот был заключен. Внешники, но про них же не слышали уже больше сотни лет. Они сказали, что потомки. Да, я тоже отметил, что они очень сильны. Без них, возможно, даже я бы не справился. Очень сильная. Я с такими еще не встречался. Что-то связанное с управлением кровью. Не думаю, что их получится использовать. Этот Дэн, он иногда так смотрел, словно слышал, о чем я думаю. Да, понимаю. Хорошо. Закончив сеанс связи, Норт прошел в свой кабинет и задумался. Ему не нравилось, что мастер решил использовать Дэна и Сёму в своих целях. Да, что уж там говорить, он откровенно сомневался, что у него это получится. А вот то, что они враждебно настроены к чистым, это было хорошо. Может быть, вместе у них и получится уничтожить этих предателей, которые, вместо того, чтобы защищать мир от разрушителя, решили наращивать личную силу за счет других одаренных, и которые не чурались ничем на своем пути, практически открыв охоту на всех, в ком была хоть капля дара. Им было плевать, взрослый это был или ребенок. Ну ничего, он отомстит, даже если ради этого придется нарушить приказ мастера. Глава 22. До города мы добирались больше недели, и это с учетом того, что двигались напрямик, срезая углы. Сколько бы этот путь занял, решим мы двигаться по дороге, верхом на лошадях, мне даже страшно представить. Стражники на воротах выглядели так, словно сняли свою форму с чужого плеча. Да и сами по себе они не вызывали ни доверия, ни страха, ни уважения. Зато плату с нас стрясти попытались. Причем заломили аж по серебряному с каждого. Стоило нам ткнуть им в небритые рожи своими золотыми жетонами, как они в раз поскушнели и пропустили без всякой пошлины. Видимо, с гильдией авантюристов тут знакомые и связываться не любят. Или может просто знают, что золотой знак просто так не получить, а значит с его носителем лучше не связываться. Тем более, с двумя. Сам город представлял собой печальное зрелище. Мусор на улице, вонь, какие-то подозрительно выглядящие типы и практически полное отсутствие жителей. Начать мы решили с поиска приличной гостиницы. Неделя на природе – это, конечно, прекрасно и полезно для здоровья, но хочется поотмокать в ванной и поесть свежей, вкусной еды. Да и по мягкой постели я соскучился, чего уж там. Дороги были настолько засранные в прямом и переносном смысле, что мне пришлось сдвигать все эти нечистоты в сторону, чтобы не запачкать нашу обувь. Я вообще не представляю, как тут народ передвигается и не падает в обморок от вони. Нас то с Сёмой хоть выручали фильтры, встроенные в шлемы. Без них я сюда, пожалуй, даже не сунулся бы. Более-менее приличное с виду место нашлось ближе к центру. Тут даже дороги практически чистые были. Я сам видел, как несколько человек лопатами грузили в телеги отходы вперемешку с лошадиным дерьмом, а потом еще поливали очищенные участи ведрами, набирая воду из огромной бочки, стоящей на еще одной телеге. Куда они потом все это дело отвозили, я не знаю, но вот нисколько не удивлюсь, если они не заморачиваются вывозом своего груза за стены города и сбрасывают его в районах, в которых живут не самые богатые жители. В наших городах такого не было. Первое, за что мы брались после захвата города, это налаживание сливных систем, чтобы город не утонул в грязи. Помимо чисто эстетической функции, мы таким образом пытались снизить вероятность заболевания дизентерией, смерть от кровавого поноса, что может быть хуже. Заведение, куда мы с Семой чуть ли не вломились, своей ухоженностью сильно оттеняло все, что мы увидели по пути сюда. Практически чистый пол, приятный запах, натертые медные украшения, все это словно кричало: «Здесь, это вам не там, будь готов соответствовать». «Соответствовать и платить. Не нравится мне здесь», — негромко произнес Сема, мазнув взглядом по подскочившему к нам худощавому мужичку, одетому в коричневые штаны и коричневый же длинный пиджак. «Господа авантюристы», — радостно произнес местный работник, расплывшись в насквозь фальшивой улыбке, — «рады приветствовать вас в нашем заведении. Это одно из лучших мест в нашем прекрасном городе». «Прекрасном городе? Ну ты выдал», — усмехнулся я. «Ты за пределы района вообще выходил? Тут грязи по колено. Прекрасный город. Желаете место у окна или в центре зала?» Нисколько не смутившись, спросил нас слуга, пробежавшись по нам взглядом и явно отметивший нашу чистую обувь. «Мы сами найдем себе свободное место. Не переживай», — произнес Сема, двинувшись вглубь зала. Я отстал от него на шаг, внимательно оглядывая находящихся здесь людей и пытаясь считать их эмоции. По всему выходило, что наше появление вызвало сдержанный интерес, хотя, вон от тех типов, на рожах которых написано, что они бандиты со стажем, помимо интереса тянет скрытой агрессией. Сема выбрал такое место, где к нам за спину точно никто не сможет зайти. Более того, он даже пододвинул стол поближе к стене. Скрип стоял на весь зал, и теперь от посетителей уже тянуло недовольством. «Что будете заказывать? Мальчик, водочки нам принеси», произнес и тут же усмехнулся непонятно чему Сема. «К сожалению, у нас такого нет», слегка неуверенно ответил слуга. «Просто принеси нам поесть, и как можно быстрее, я решил заказать сам. Что есть попить? Есть очень хорошее вино».